6. Брейди стоит, не шевелясь, наблюдая, как кровь выступает из-под тела Фредди. Прислушивается. Не стучит ли кто в дверь, чтобы узнать, все ли в порядке. Он не ждет ничего такого, но береженого Бог бережет. Минуты через полторы он убирает револьвер в карман пальто, поближе к запяту. Не может устоять перед искушением вновь заглянуть в компьютерную комнату. Ретранслятор продолжает бесконечный автоматический поиск. Брейди завершил это удивительное путешествие, хотя шансы на успех поначалу казались призрачными. Каким будет окончательный результат, предсказать невозможно. Но чего-то он обязательно добьется, в этом у Брейди сомнений нет. И старику дед Пену воздастся по заслугам. Месть действительно блюдо, которое лучше подавать холодным. На лифте он спускается в одиночестве. Вестибюль тоже пуст. Брейди сворачивает за угол, поднимает воротник дорогого пальто Бобино, защищаясь от холодного ветра, нажимает кнопку брелока, открывает замки бобиновского бумера. Садится за руль, включает двигатель, но лишь для того, чтобы заработал обогреватель. Надо кое-что сделать, прежде чем двинуться к следующему пункту назначения. Если на то пошло, делать это ему не хочется, потому что при всех человеческих недостатках Бобино интеллект у него блистательный и в значительной степени еще не поврежденный. Уничтожить такой интеллект — все равно, что уподобиться тупым фанатикам из ИГИЛ, превращающим в щебень бесценные сокровища культурного наследия. Но сделать это необходимо. Рисковать нельзя, потому что тело — тоже сокровище. Да, у Бобино давление чуть выше нормы, и слух за последние годы заметно ухудшился. Но теннис и занятия в тренажерном зале больницы дважды в неделю поддерживают мышцы в хорошей форме. Сердце бьется с частотой 70 ударов в минуту, никаких признаков аритмии. Никакого ишиаса, подагры, катаракт или иных заболеваний, свойственных многим людям его возраста. Не говоря уже о том, что добрый доктор — это все, что есть у Брейди, по крайней мере, на текущий момент. С этими мыслями Брейди заглядывает внутрь и определяет, что осталось от разума Феликса Бобино, с которым соседствует в голове главного невролога. Разум Бобино в шрамах, потрепанный, уменьшившийся в размерах благодаря постоянным набегам Брейди, но еще здесь, еще способен хотя бы теоретически перехватить контроль. Однако он беззащитен, как панцирное существо, лишившееся панциря. Это, конечно, не плоть. Разум Бобино более всего похож на туго переплетенные провода, сотканные из света. Не без сожаления Брейди хватает их фантомной рукой и разрывает.